Хайдар Али Усманов, механик, старые враги, честь генерала. Ну, долго мне еще ждать? Раздраженно ударил кулаком по столу генерал Гарн-Лапур, уже прекрасно понимая, что время идет, а он до сих пор так и не получил желаемого. Этот наглый мальчишка, который забрал себе все трофеи, касающиеся архов, на данный момент одним своим существованием раздражал все чувствительные органы старого Слакса. Все это должно было принадлежать ему, ведь уже даже на предварительных ценах с торговых площадок аукциона было видно, что стоимость этих лотов выйдет за десятки, а то и сотни миллионов кредитов. Тем более, что в данном случае все эти миллионы кредитов уйдут мимо него. Естественно, что генерал не собирался этого позволять. Однако, его помощник, получивший все необходимые инструкции, никак не желал демонстрировать своей активности. Вместо того, чтобы решить этот вопрос быстро и эффективно, капитан Сайприун начал какие-то свои игры, и, кстати, пользы особой от его стараний не было никакой. Послав в очередной раз сообщение капитану, Гарн-Лапур от неожиданного ответа замер. Дело в том, что сначала ответа от капитана не было, а потом пришла информация о том, что его помощник просто госпитализирован, и сейчас, на данный момент, находится в медицинской капсуле. Естественно, что генерал забеспокоился, но он беспокоился отнюдь не за этого старого тролла, от которого пользы-то особой и не было, он беспокоился только о себе. Если Сайприун был болен чем-то заразным, то и сам генерал мог бы от него заразиться, а этого он допускать не хотел. Уже только поэтому генерал запаниковал. Однако, запросив информацию с клиники, он выяснил, что пришедший туда офицер пожаловался на какие-то странные боли, сдал анализы и тут же был госпитализирован. Скорее всего, по той причине, что анализы оказались не слишком хорошими, и касались они именно его собственного организма и никого более. «Ну, и что мне теперь делать?» – раздраженно проворчал генерал Гарн-Лапур, сам понимая, что время уходит, и в любой момент торги могут быть объявлены открытыми. В этой ситуации он просто сам ничего не сможет сделать ввиду того факта, что объявлены итоги, и выставленные на них лоты уже будут вне зоны его контроля или действия, а помощник выбыл из игры. Но он вообще-то и так намеревался избавляться от этого старого тролла, пользы от него для Слакса не было никакой. Конечно, кто-нибудь тут же припомнит то, что этот разумный пытался время от времени хоть как-то ему помогать. Вот только особой помощи для финансового обеспечения самого Гарн-Лапур от него не было. Вот было у него единственное задание – забрать у этого молодого парня все то, что генерал решил получить для себя. Просто и элементарно. Так нет же. Он, видимо, начал какие-то попытки побеседовать с этим наглецом, и еще там что-то. Генерал помнил о том, что этот капитан пытался его о чем-то там предупреждать. Вот только чем больше Гарн-Лапур думал над этим вопросом, тем больше сам генерал понимал, что это все смысла не имеет. Хотя бы по той причине, что все эти сказки просто глупость. Он понимал, что простой мальчишка, дикарь не мог ничего противопоставить генералу службы безопасности Федерации. Так что все эти сказки о том, что каким-то глупым образом этот парень сумел отправить в отставку генерала Ирина Тамур, можно было повторять кому угодно, но только не ему. Сам генерал Гарн-Лапур воспринимал все происходящее как одну большую глупость. Ну, не мог этот мальчишка иметь такие возможности. Что-то здесь не сходилось. Возможно, действительно генерал Ирин Тамур просто решил злоупотребить своей властью, но в этом и была ошибка старика. Сам Гарн-Лапур прекрасно понимал, что в некоторых делах лучше сделать так, чтобы участвовали помощники, но не он сам, так как таким образом он не сможет заявить о том, что был совершенно не в курсе происходящего, и все же накажет всех тех, кто провинился. Ведь одним из провинившихся будет он сам, а себя же он наказывать не будет. Вызвав к себе своего старого помощника, который ему помогал еще на прошлом месте службы, генерал потребовал, чтобы тот немедленно забрал все лоты с аукциона. А когда выяснилось, что это практически невозможно ввиду того, что их забрать с аукциона может только сам хозяин, старый Слакс просто взбесился. Какой еще хозяин? Он здесь хозяин. Он хозяин всего этого. Он и никто другой. Но этот молодой нахал человеческой расы, зарегистрировав за собой право владеть этими трофеями, испортил ему все. Он обязан был все это отдать службе безопасности Федерации. Конечно, генерал забрал бы все это именно лично себе. Но сейчас речь шла не об этом. Речь шла именно о том, что его обманули. Тогда он приказал своему помощнику самому отправиться на борт корабля этого наглеца, и потребовать от того отдать все службе безопасности Федерации, немедленно. Но и тут его ожидал провал. Помощник просто посмотрел на гражданский рейтинг этого парня и тихо покачал головой. «Прошу прощения, генерал, но я к нему даже на борт корабля попасть не смогу», — развел руками капитан Жортаук, всего лишь демонстрируя ему несоответствие возможностей и званий. «С таким гражданским рейтингом по правилам службы безопасности с ним должен беседовать минимум генерал. И я думаю, что вам как раз это будет с руки». «Да что же это такое?» — снова взвился генерал, размахивая руками и не находя себе места от гнева. «Все такие умные, что даже плюнуть некуда. Убирайся отсюда, и чтобы я тебя больше не видел. На кой демон мне нужен такой помощник, от которого пользы нет? У меня уже один такой есть, а ты убирайся туда же, где служил. А еще раз я тебя встречу, отправлю вообще в такую дыру, откуда никогда не выберешься». Пошел прочь. В ярости метались по кабинету генерал Гарнлапур даже не обратил внимания на тот факт, что этот разумный, который ему верой и правдой служил долгие годы, как-то странно насмешливо на него посмотрел, тихо покачал головой и отправился в свою ссылку. Более того, когда он выходил из кабинета, то даже вздохнул с облегчением. Почему? Что происходит? Но генерал уже этого не знал. Он понимал только то, что раз этот подхалим отказался выполнять приказ, то никто другой ничего не сможет сделать. Правда не отменит этого. То, что случилось, является фактом. Этот проклятый гражданский рейтинг молодого наглеца портил ему сейчас все. Именно из-за того, что он был действительно слишком велик. Ну и какой идиот этому молокососу поднял настолько высоко этот самый рейтинг? Раздраженно проскрипел зубами генерал, сам прекрасно понимая, что в данном случае даже ему самому извернуться просто не получится. Придется Гарнлапур самому решать этот вопрос. Этот молодой нахал действительно имел слишком большой рейтинг, чтобы простые сотрудники службы безопасности Федерации могли к нему вообще подойти с какими-то претензиями. И тут ничего не поделаешь. Продолжая разъяренно скрипеть зубами, для начала генерал приказал, чтобы боевые корабли Федерации не блокировали корабль этого разумного. Надо продемонстрировать ему силу, которую он, видимо, совершенно не понимает. Есть определенные факторы, с которыми даже этот молодой нахал должен считаться. В первую очередь, это дело как раз касается службы безопасности Федерации, и поэтому только сам Гарнлапур может решать, что продастся, а что останется, и решать это отнюдь не этому мальчишке. Получив ответ от военной базы Федерации в этой звездной системе, генерал криво усмехнулся. Два линкора и четыре тяжелых крейсера Федерации выдвигались на обозначенные позиции вокруг этого корабля, что явно должно дать ему понять перевес в силах. Хотя произошел и некоторый казус. Начальник военной базы по какой-то глупости потребовал от генерала службы безопасности документального подтверждения его распоряжений. Не выдержавший подобного хамства, генерал Гарнлапур действительно написал короткий приказ, подтвердив его своим собственным идентификатором, так как понимал, что время уходит. До торгов оставалось буквально несколько часов, и если тянуть время и дальше, он вообще потеряет любую возможность забрать такие трофеи себе. Когда корабли заняли свои позиции, генерал, решительно выдохнув, направился прочь из своего кабинета. Старый Слакс понимал, что в данном случае именно ему придется поставить этого молодого наглеца на его собственное место. Служба безопасности Федерации всегда имеет приоритеты и возможности, и с этим фактом все должны считаться. Абсолютно все. Роскошный челнок генерала, внутренний салон которого больше напоминал какую-то спальню, довольно быстро доставил офицера до крейсера службы безопасности Федерации, который, деловито фактически открыв орудийные порты, что явно должно было продемонстрировать этому мальчишке могущество и силу его противника, двинулся в сторону этого странного корабля «Кондор». Удобно расположившись на красивом и роскошном диване, генерал Гарнлапур некоторое время с наслаждением наблюдал за тем, что он приближается к своему богатству, к тем деньгам, которые уже принадлежат ему. Но вот когда перед ним постепенно из темноты космического пространства начал вырисовываться внешний вид корабля этого молодого наглеца, то в душе у старого интригана появилась какая-то тревога. Тревога, которая постепенно перестала в подспудный страх. Стоит отметить тот факт, что корабль был действительно очень велик. Настолько велик, что даже сам генерал начал нервничать. У простого представителя какой-то там частной корпорации не может быть такого корабля. Ведь этот корабль сам по себе был больше похож на какую-то мобильную базу, чем на корабль. Более того, его внешний вид отличался от всего того, к чему привык генерал. Он считал технологии Федерации Неви венцом технологического могущества разумных существ. Вот только этот корабль действительно выглядел очень агрессивно. Наклонившись вперед свою голову с огромным клювом, на него смотрела птица, которая видит свою дичь, слабую и беззащитную. Даже его крейсер, к которому Гарн Лапур тоже привык, для генерала оказался достаточно мал по отношению к этому кораблю. Этот тяжелый крейсер пятого поколения был в длину 700 метров, и вроде бы достаточно солидным, но по сравнению с кораблем, который достигал в длину 5 километров, этот корабль действительно выглядел очень слабым и маленьким, и что-то внутри самого генерала уже шептало о том, что он сделал ошибку. Не надо было ему трогать этого разумного. Однако, ситуацию отыграть назад уже было просто нельзя. Все только по той причине, что его собственные приказы, которые он раздал, уже не оставляют ему шансов. Боевые корабли Федерации выглядели на фоне этого корабля как какие-то шавки, по сравнению с волкодавом. Они кружили вокруг него, явно блокируя сам этот корабль, и теперь нужно было действовать дальше. Единственное, на что мог рассчитывать генерал, так это только на то, что мальчишка действительно испугается, и в состоянии испуга сам отдаст все то, что хочет получить генерал. Ведь он должен понимать, что вызывает гнев довольно серьезной и могущественной службы. Но при всем этом тот самый червячок, который шептал у него в душе, неожиданно напомнил генералу Гарну Лапур про факт случившейся с его предшественником катастрофы, и все это заставило его вздрогнуть. А может быть, так и произошло в прошлый раз, ведь вроде бы капитан Сайприун упоминал что-то о том, что тогда генерал Рентамур, ранее курирующий этот сектор и звездную систему Барза, тоже пытался этого парня к чему-то принудить, а это очень плохо, очень. Гарн Лапур уже думал о том, что пора бы, возможно, вернуться назад и как-то попытаться отыграть ситуацию обратно. Но военные, заметив приближение крейсера службы безопасности, они выделили ему сопроводительный конвой, вернее, почетный караул или эскорт, если так можно сказать. Три легкие крейсера приблизились к нему, чтобы сопроводить до цели. Что это? Заговор? Неужели военные по какой-то глупости решили его подвести? Но зачем им это делать? Так никто не делает. Что это за глупость такая? Однако, возвращаться назад теперь просто бессмысленно. Тем более, что на связь сразу же вышел полковник, курирующий офицеров военного флота, который потребовал подтверждения приказа. Судя по лицу этого наглого тролла, он тоже был недоволен случившимся. Что тут поделаешь? Но военные Федерации часто были весьма недовольны тем фактом, что кто-то их принуждает действовать. Но это их проблема. Главное, чтобы генерал Гарн Лапур получил свое. С большим трудом успокоившись, генерал постарался изобразить самый невозмутимый вид, на какой только был способен. Ведь время шло, и чем больше он тянул, тем больше понимал, что в любой момент эти самые сотни миллионов кредитов, а именно до такой стоимости могли взлететь цены за лоты, отправленные на аукцион, могут уйти мимо его кошелька. А этого Гарн Лапур очень не хотел, тем более, что он был в своем праве. Именно он должен был решать судьбу этих трофеев. К тому же, еще неизвестно то, какие дополнительные ценности могут находиться на борту этого громадного корабля. Этот факт тоже нужно усвоить. Нужно сразу же понять то, чего именно добивается этот молодой нахал. Нет, чтобы признать какую-то свою ошибку, этот разумный продолжает конфликтовать, старательно провоцируя старого генерала, словно тот пустое место. Подобную провокацию прощать нельзя. Немедленно предоставьте стыковочный узел. К вам прибыл генерал службы безопасности Федерации Неви. Потребовав организовать связь с этим странным кораблем, генерал Гарн Лапур попытался выговорить все довольно брезгливым и высокомерным тоном, чтобы не демонстрировать своего собственного испуга. И не вздумайте сопротивляться. Военные силы Федерации будут давить любое сопротивление. Он даже не обратил внимания на тот факт, что с экрана на него с каким-то удивлением посмотрела молоденькая девчушка, которая как-то странно усмехнувшись, вроде бы покачала головой. Но при всем этом, тут же был обозначен стыковочный узел, куда мог подойти его крейсер. Генерал не собирался тратить силы на перемещение в космическом пространстве при помощи челноков. Хватит и того, что он и так на орбиту поднялся при помощи челнока. Слишком много чести для каких-то разумных, у которых в корпорации был всего один корабль. Да, кто-то мог бы заявить о том, что их корабль не так-то уж и мал и слаб. Вот только самому генералу было на это наплевать. Сейчас он вошел в раж и буквально до дрожи в коленках чувствовал, что его деньги рядом. Поэтому он был готов пойти на все, буквально на все. Хочет этого данный разумный или нет, это никого не беспокоит и не касается. Надо было сразу вести себя как положено, а не наглеть. Крейсер службы безопасности довольно быстро подлетел к стыковочному узлу и, развернувшись, приблизился к обозначенному месту, которое сейчас на зеркальной броне этого гиганта переливалось специальной серией огоньков, демонстрирующих готовность к стыковке. Надо было отметить, что этот стыковочный узел был слишком велик, но, видимо, там имелись возможности для стыковки и более мелких кораблей, чем он сам, так как медленно вытянувшийся от него своеобразный короб переходного коридора подходил как раз к стыковочному узлу крейсера. А что вы думали? Видимо, этот мальчишка все-таки перепугался и понял, что перешел дорогу серьезным разумным. А раз это так, надо его додавливать. Гарн Лапур сам прекрасно знал из курса психологии, что если противник начал чего-то бояться, его действительно нужно додавить. И поэтому он даже воспрял духом, надеясь на то, что сумеет выдавить из этого парня максимум возможностей. Что там было указано у него в личном деле? Имеются многочисленные лицензии на различные изобретения. Более того, часть этих лицензий интересовала государство. Хорошо, вот подарит генералу все свои лицензии, и тогда Слакс подумает, стоит ли прощать этого наглеца, или, может быть, его сразу отправить на рудники. А что, нечего давать волю таким разумным. Не захотел сам понять, что нужно делать, так пусть отвечает за это. В данном случае генерал был в своем праве. Он здесь хозяин территории. Когда стыковка закончилась, генерал Гарн Лапур решительно направился в сторону перехода, а вслед за ним послушно затопали своими тяжелыми ботинками бойцы штурмовой группы службы безопасности Федерации. Они должны были в случае необходимости арестовать этого наглеца и доставить в тюрьму. А что? Генерал уже почувствовал добычу. Он и сам знал о том, что испуганный противник пойдет на все, лишь бы попытаться как-то замять ситуацию. Гарн Лапур неоднократно так действовал. Те же самые торговцы очень часто кричали о том, что они знают законы и собственные права, но когда дело доходило до подобного противостояния, то тут же сдувались и начинали платить дань генералу. Кто сказал, что здесь будет не так же? Да, офицер и сам помнил, что он сейчас находится не на территории периферии, а на территории одного из центральных миров Федерации. Но даже здесь можно диктовать свои условия, если делать все правильно. Пусть все запомнят, что новый генерал службы безопасности, который имеет власть в этой системе, может поставить на место любого зазнавшегося разумного, даже того, с кем не справился его предшественник. Разве это не признак истинной силы? Фактически Гарн Лапур сейчас был в очень выгодной для него самого ситуации. Этот странный молодой разумный понял, что доигрался, и сейчас явно будет пытаться исправить ситуацию. Начнет предлагать какие-то возможности, а генерал будет решать, надо ли ему вообще на что-то обращать внимание, хотя он уже примерно подсчитал то, что хочет. Например, почему бы ему не забрать у этого мальчишки корабль? Этот кондор весьма солидный и большой, для заслуженного генерала службы безопасности самое то. Будь у него такой корабль, генерал Гарн Лапур даже не стал бы звать военных на помощь. Одно приближение такого корабля загнало бы в ступор любого разумного. Представив себе то, как этот корабль будет стоять на орбите планеты, где он будет иметь собственную резиденцию, генерал довольно усмехнулся. А что, у него достаточно власти, чтобы себе это позволить. Конечно, кто-то может попытаться возмущаться. Ну, пусть попробует. Генерал в своей власти. К тому же, этот разумный совершенно не подумал, что здесь происходит. Недовольно фыркнул генерал, когда вошел наконец-то в огромный шлюз этого странного корабля, именуемого «Кондор». «Я что, должен за вами тут гоняться?» «Вам было сказано. Объясните нам, генерал, что именно здесь происходит». Перед генералом Гарном Лапур в сопровождении не только представителей военных федераций НИВИ, но и штурмовиков в тяжелой броне, которые несли на себе эмблему корпорации, к которой принадлежал этот корабль, стоял один пожилой гуурнака и два дронара, имеющие на своих комбинезонах значок юридической корпорации, известной на все содружество. На каком основании вы потребовали ареста имущества нашего клиента? Если у вас имелось судебное решение о запрете преследования нашего клиента со стороны службы безопасности Федерации без доказательств о каких-либо преступлениях, Не ожидавший подобной встречи генерал просто растерялся. Так этот наглец успел еще и юристов сюда подтянуть, когда, вроде бы все было продумано до мелочей. Быстрая блокада корабля не должна была дать ему возможности получить подкрепление, как с ближайших планет и космических станций, так и самому сбежать. Однако, судя по всему, военные сыграли собственную игру. Раздраженно скрипнув зубами, генерал Гарн Лапур увидел среди группы встречающих того самого полковника, который насмешливо смотрел на него и как-то странно покачивал головой, словно уже знал то, на чьей стороне победа. Естественно, что генерал теперь не собирался сдаваться. Он уже почувствовал силу и власть. Раз этот мальчишка вызвал подкрепление в виде юристов, то значит он действительно боится, тем более, что генерал уже считал все это собственным имуществом. Он совершил преступление. Никто не имеет права скрывать от Федерации стратегическую информацию. Начал было говорить генерал, но неожиданно для него юристы в ответ принялись сыпать статьями законов Федерации, согласно которым этот парень вообще ничего не обязан был передавать службе безопасности Федерации, даже информацию. Ведь речь идет о безопасности Содружества, а Федерация НИВИ всего лишь сегмент Содружества. Исходя из этого, можно было понять то, что парень мог бы передать информацию в секретариат Содружества, и все, остальное уже никого не касается. Кстати, эти проклятые юристы, словно вспомнив, передали генералу подтвержденный бланк с упоминанием о том, что информация в тот же день, и в то же время, была передана также и в секретариат Содружества. Так что, стратегическая информация достигла всех нужных ушей. Тем более, что сама служба безопасности Федерации себя уже дискредитировала, особенно в глазах этого парня. Так что пусть они радуются тому, что вообще хоть что-то от него получили. Да как вы смеете? Не выдержал этой наглости старый Слакс, буквально брызгая пеной во все стороны, так как и сам уже прекрасно понимал, что не только деньги, на которые он рассчитывал, проходят мимо его кармана, но также и все возможности, на которые он мог рассчитывать, включая сюда и сам этот огромный корабль, на который он уже тоже имел свои собственные планы. «Я генерал службы безопасности Федерации. Я решил, что это все. То есть, генерал, вы заявляете, что законы Федерации для вас не писаны?» Криво усмехнулся стоявший перед ним старший юрист, и как-то странно переглянувшись со своими напарниками, сложил руки на груди, явно демонстрируя своеобразное презрение к противнику, который уже проиграл это противостояние. «Мы только что отправили видеозапись происходящего судебному исполнительному комитету Федерации, так как с вами разговаривать нет никакого смысла. Вы не слышите голоса разума и закона. Раз вы превысили свои полномочия, причем в данном секторе это происходит уже не в первый раз, то мы вынуждены принять меры». Генерал Гарн Лапур еще не успел ничего ответить, как на ему нейросеть пришло странное сообщение, развернув которое старый Слакс вздрогнул. При открытии этого сообщения, его гражданский рейтинг резко понизился, упав практически до нуля. Кроме того, в идентификаторе бывшего теперь уже генерала службы безопасности Федерации появилась отметка о том, что он находится под следствием и подлежит немедленному аресту. Он еще не успел ничего сделать или сказать, как стоявшие сзади него собственные штурмовики службы безопасности Федерации тут же подхватили его под руки, заведя их за спину и надев магнитные наручники. «Да как вы смеете? Я генерал!» Принялся панически кричать разумный, уже инстинктивно прекрасно понимая, что его карьера только что оборвалась. То самое сообщение, которое он чисто автоматически открыл, не оставляло ему ни единого шанса. Это было судебное постановление центрального кластера искусственных интеллектов, следящих за правовыми действиями всех сотрудников Службы безопасности Федерации. В этом письме говорилось о том, что за неоднократные нарушения законности Федерации НИВИ, за попытку присвоения чужого личного имущества, за попытку дискредитации Службы безопасности Федерации, бывший генерал Гарн Лапур лишается всех званий и льгот, а также отправляется под следствие, которое решит его дальнейшую судьбу. Будет ли он просто отправлен куда-нибудь на периферию в качестве пенсионера, или же все-таки его преступления перешли определенную грань, и в результате ему придется отправиться на иридиевые рудники? Сотрудники службы безопасности Федерации, арестовавшие своего бывшего уже командира, вежливо раскланялись с юристами и военными, после чего поволокли старика обратно на крейсер. Только в этот раз он занял отнюдь не то удобное место, которое занимал обычно. Его закинули в пустовавшую каюту, которая считалась гауптвахтой. В ней не было абсолютно ничего, кроме жесткой лежанки, прикрученной к полу, и такого же стула. Здесь не работала нейросеть, и он не мог ничего сделать, не мог ни к кому обратиться за помощью, ведь эта процедура ареста уже давно была отработана у сотрудников, которые раньше подчинялись ему лично. Теперь он прочувствовал все это на себе, особенно, когда его тащили по коридорам в эту клетку. Когда-то он сам придумал такой способ транспортировки. Во время передвижения по кораблю арестованного старательно били всеми уязвимыми частями об углы коридоров, какие-нибудь шкафы и ящики. Вроде бы ничего смертельного, но очень больно и неприятно, ведь арестованный таким образом чувствовал жуткое унижение и оскорбление. Так как его волокут словно какой-то мешок с дерьмом, вот и он сам ощутил сейчас все это на себе. Его приволокли, и абсолютно не церемонясь, даже не снимая наручники, просто и грубо забросили в эту клетку. Даже в туалет сходить у него теперь не получится без разрешения, ведь для этого надо хотя бы иметь возможность оперировать собственными руками и нейросетью. Испуганный генерал сжался в единый комок, забившись в дальний угол этого помещения. Казалось бы, что все помещение давит на него. «Будьте вы все прокляты!» — плаксивым голосом прошептал Гарн Лапур, уже и сам прекрасно понимая, что в данном случае он попался в одну большую ловушку. «Будьте вы все прокляты, предатели!» Предателями он считал буквально всех, даже этих юристов, не считая своих собственных заместителей, которые должны были его предупредить, остановить или как-то помочь. Он сейчас даже не вспоминал о том, что капитан Сайприун, который был его заместителем и знал всю подноготную взаимоотношений бывшего генерала Ирина Тамур, командующего на этой территории ранее, и этого молодого парня, уже пытался его как-то предупредить и остановить. Более того, этот разумный пытался объяснить своему командиру глупость подобных действий. Возможно, если бы он сейчас не был в больнице, то и не допустил бы подобного, но деньги, те самые деньги, которые старый генерал уже чувствовал у себя в руках, не дали ему возможности четко осмыслить происходящую ситуацию, и как результат, жадность его подвела, его, генерала службы безопасности Федерации, кто был весьма осторожен всю свою жизнь, кто всегда умел обходить подобные ловушки. Просто сумма была слишком велика. Открыв сохраненные на своей нейросети данные полуторачасовой давности, которые он получил с будущего аукциона, старый Слакс горько зарыдал. Тот же самый линейный крейсер Архов, который был выставлен на аукцион целым и неповрежденным, уже сейчас в первичной стоимости поражал воображение. 500 миллионов кредитов. Гарн Лапур понимал, что новые технологии потенциальных врагов привлекут слишком много внимания разумных. Научные институты будут биться за этот лот как бешеные. Скорее всего, цена за этот кораблик может подняться до миллиарда. А такой корабль был выставлен на аукцион всего один. Более того, среди этих грузов были и другие. Живые архи в коконах. Архи, техники. Архи, пилоты. Архи, штурмовики. Москиты архов. Обычные истребители. Истребители, штурмовики, а также различные биологические устройства, снятые этим молодым наглецом с разбитого рейдера архов. Самое удивительное во всем этом было то, что генерал не понимал сейчас главного, каким образом этот молодой парень на своем хотя и довольно крупном корабле сумел справиться с рейдером архов с таким подкреплением. Если этот корабль был около 5 километров в диаметре, в данном случае имеется астероид Улей, то он был вооружен большими тяжелыми плазменными орудиями. Более того, добавьте сюда эти самые линейные крейсера архов, он захватил его неповрежденным. Как, возможно, у этого молодого парня есть какие-то дополнительные секреты? Ну, не могли же сами архи взять и подарить ему свое оборудование? Именно поэтому Гарн Лапур очень хотел пообщаться с этим парнем, в другом положении, чтобы его допросили с пристрастием. Вот только проблема была в том, что старый генерал теперь сам оказался там, где должен был быть этот мальчишка. Именно он должен был сейчас сидеть в этой клетке и ожидать допроса с пристрастием. Он, а никак не генерал Гарн Лапур. Вот только ситуация это уже не изменит. Генерал сам допустил ошибку, погнавшись за баснословными деньгами, которые могли ему дать фактически возможность уйти на пенсию без каких-либо проблем, и иметь при этом огромные деньги. Он потерял все. Он прекрасно знал, что после случившегося, даже если его и оправдают, ни звания, ни заслуг он уже не вернет себе. Сколько раз сам Гарн Лапур радовался тому, что его противники или потенциальные конкуренты точно так же попадались в такую ловушку и лишались всего, Тогда он был уверен в своей силе и возможностях, а также их своей хитрости. Даже сейчас, когда он направился к кораблю этого молодого нахала, генерал в первую очередь думал о том, что он всех перехитрил. Вы спросите, как? Да все просто. До аукциона оставалось буквально минимальное количество времени, чтобы что-то предпринять. И этот молодой нахал должен был думать, что он в безопасности. Резкий удар в спину при помощи военных федераций и службы безопасности федерации должен был этого мальчишку вогнать в ступор. И тогда генерал получил бы все и сразу, ничего бы этот нахал не успел сделать. Однако, все, что случилось, говорило о том, что этот молодой наглец просто заранее просчитал все его действия. И не просто просчитал, а предусмотрел. Ну, не мог он так быстро вызвать на борт своего корабля всех этих юристов, а значит, они уже его ждали. Также поведение самих военных федераций сильно настораживает. Почему они оказались на борту этого корабля? Чего они добивались? Этого он не понимал. Да и, скорее всего, никогда не поймет. Случившееся поставило его в очень тяжелое положение. Этот молодой нахал явно теперь его не отпустит. Генерал Гарн Лапур вспомнил о том, как капитан Сайприун говорил ему про мерзкий характер этого мальчишки. Также он говорил о том, что этот наглый паренек человеческой расы не умеет прощать, да и в его личном деле, которое имелось у службы безопасности, были отметки о подобных конфликтах. Более того, там была отметка о том, что службе безопасности Федерации запрещено в судебном порядке каким-либо образом преследовать этого разумного без четких и явных доказательств каких-либо серьезных преступлений. Что значит эта формулировка «серьезные преступления»? До одного существования – это уже преступление против Федерации Неве и всего Содружества. Неужели только сам старый генерал это понимает? Да, старый Слагс до сих пор не принял тот факт, что с него сняли должность и звание. Он генерал, и не какой-то мальчишка, ни кто-то еще не смогут лишить его этого заслуженного звания. Скрипя зубами, генерал понял, что ему надо сражаться за свое имя, и хотя бы за возможность уйти на пенсию, хотя бы так, как выгнали того же самого его предшественника, на ту же самую периферию Федерации, да хоть и на территорию фронтира. Пусть только дадут ему возможность забрать его имущество, ведь все это он собирал долгие годы верной службы. Если кто-то скажет, что этого не было, то он ошибается. Генерал, арестованный, встать. Появившиеся за открывшейся внезапно дверью силуэты в безликой броне заставили старого Слакса вздрогнуть и забиться еще больше в угол. Гарн Лапур понял, что весь его боевой настрой, который он старательно последние несколько минут пытался развить в своем организме и душе, мгновенно улетучился при виде этих монстров, которых он сам когда-то вырастил. Он понимал, что эти бездушные существа легко и просто уничтожат даже его, всего лишь по той причине, что у них есть приказ. Он сам их такими сделал, сам приучил выполнять абсолютно любые, даже незаконные и жесточайшие приказы, и теперь столкнулся с тем фактом, что произошедшее привело его самого в руки собственных учеников. Поэтому он понимал, что сейчас его снова ждет неприятное путешествие через коридор, полный острых углов и болезненных ощущений. Но это только начало. Чтобы выгородить самих себя, эти разумные сейчас пойдут на все, и даже выбьют из него признание в том, что он намеренно всех их подставил. Гарн Лапур их сам так учил. Сам. И сам сейчас ощутит на себе всю эту науку. Теперь он хотел просто одного. Какого-нибудь спокойного места подальше от этих разумных. Вот только попадет ли он туда, это еще неизвестно. Всего лишь по той причине, что для этого ему надо быть хотя бы живым и здоровым. Но будет ли так на самом деле, теперь никто четко сказать не может. Даже он сам, заранее планировавший всю свою жизнь на множество шагов вперед. И этот факт отрицать просто не получится. Как бы он ни торопился и не спешил, что случилось, то случилось. И ему придется смириться с болью и унижением, которые ему старательно будут демонстрировать его же собственные выкормыши. Те, кого он поднял и пригрел на своей груди. Сейчас он даже не думал о том, что когда-то использовал этих разумных, даже не спрашивая их мнения и желаний. Ему на это раньше было наплевать. Да и сейчас он особо не переживал из-за всего этого. Сейчас он переживал только за себя, только за свою жизнь. Ни о какой чести или уважении к себе как к бывшему генералу он даже не заикался. Он хотел, чтобы его просто не убили, и был готов буквально на все. В прямом смысле этого слова. Военные, у вас есть какие-нибудь претензии к военным из контингента войск Федерации, базирующихся на территории звездной системы Барза. С некоторой дрожью в душе старший офицер, полковник Эрдитранул, устало посмотрел на стоявшего перед ним юриста, который только что на глазах военных Федерации практически уничтожил генерала службы безопасности Федерации Неви. Конечно, где-то в глубине души сам офицер радовался тому, что этого наглеца таким образом наказали, ведь все его действия были явно противозаконными, и от этого никуда не денешься. Однако, там же в душе он ощущал определенную опаску. Не хватало еще, чтобы эти разумные сейчас в чем-то обвинили и военных Федераций, хотя они могли бы это сделать, ввиду того, что военным действительно пришлось выполнять приказы этого генерала. Хорошо, что они хотя бы заранее предусмотрели возможность конфликта, и потребовали от этого наглого генерала официального приказа. Теперь они, конечно, были более-менее в безопасности, если, конечно, так посчитают сами юристы, так как и дураку понятно главное. В такой ситуации сами юристы могут откровенно потребовать ответственности от военных, которые выполнили противозаконный приказ, и тут ничего не поделаешь. Придется отвечать, и отвечать за все будет именно старший офицер. Вот только полковнику Эрдитуранул не хотелось стать самому именно этим самым офицером. «Прошу прощения, полковник», — с легкой улыбкой к нему повернулся старший юрист, присутствующий здесь на этом фактически убийстве очередного генерала службы безопасности Федерации. «Но, как сказал мой клиент, вы люди подневольные, вам был отдан приказ, и вы не могли от него отступить. Военная служба не подразумевает нарушения приказов. Военные обязаны выполнять приказы. То, что у вас такая иерархия подчинения, это не ваша вина. Я дословно говорю, это слова моего клиента. Поэтому претензий к военным Федерации со стороны моего клиента нет никаких. Можете спокойно возвращаться на свою военную базу. Будем считать, что это были всего лишь военные маневры. А то, что в данном случае совершенно случайно ваши маневры произошли поблизости от корабля моего клиента, будем считать обычным недоразумением, плохой согласованностью действий с диспетчерской станцией. Все, я думаю, никто не будет виновным в этом. Мы поняли друг друга, конечно. С облегчением выдохнул полковник, и даже позволил себе улыбнуться в ответ. Меня поражает ваш клиент, особенно его знание военной службы. Вроде бы у него нет отметки в идентификаторе о том, что он служил в военном флоте Федерации, но он знает такие нюансы. Странно, то, что мой клиент был когда-то диким, это не показатель. Все так же улыбаясь, пожал плечами этот старый гуурнака, уже давая отмашку своим товарищам, что им пора двигаться к челноку, который доставит их на планету, где находился офис их компании. Он служил на своей родной планете в армии, и знает, что такое субординация и военная служба. Поэтому с вашей стороны немного некорректно задавать такие вопросы. Скажу только одно, он сам прекрасно понимает ваши проблемы в такой ситуации, и не хочет конфликтовать с военными Федерацией. Честно говоря, он и со службой безопасности Федерации конфликтовать не хотел. Когда они в последний раз устроили ему своеобразный прессинг, мой клиент постарался решить этот вопрос с минимальными потерями для этой организации. Более того, даже сейчас, после всего случившегося, он предоставил им стратегическую информацию, которая имеет огромное значение. Однако, как вы сами видите, они этого не оценили. Видимо, подумали, что он уже все забыл, и снова попытались на него надавить. С их стороны это просто невероятно большая глупость, и в данном случае ничем хорошим для самого этого инициатора противостояния не закончится. Я имею в виду бывшего генерала службы безопасности. Вы же просто выполняли его распоряжения, и считали, что они вполне законные. Вашей вины в этом нет, повторюсь, и мой клиент со мной полностью согласен. До свидания. Вежливо раскланившись с военными, юристы отправились к своему челноку, так как у них и своих дел хватало. Полковник же, тихо покачав головой, отправился к своему. Хорошо, что он еще додумался, прежде чем устраивать этот цирк и пытаться штурмовать корабль, связался с самим капитаном корабля. Парень был удивлен тому, что военные решили вмешаться, но спокойно пустил на борт своего корабля самого полковника и его десантную группу с офицерами. Это говорило о миролюбии. Этот парень действительно не хотел никаких конфликтов. А вот этот идиот, генерал со службы безопасности Федерации, сам все испортил. И теперь основная проблема была в том, что будет дальше. Честно говоря, Полковнику Ирдиту Рану не хотелось бы быть на месте этого генерала. Судя по всему, юристы этого мальчишки теперь не оставят в покое этого бывшего офицера, посмевшего перейти снова к активным действиям. Надо отдать им должное. Свою работу они действительно прекрасно знали. Это же надо было так все просчитать. Он не знал, что и как произошло, но по крайней мере понимал то, что они заранее ко всему готовились. Так легко лишить звания и должности генерала службы безопасности не каждому дано. Уже только поэтому стоило бы понимать, что случившийся конфликт никуда не денется. Судя по всему, в ближайшее время в этой звездной системе покоя не будет никому, но во всем виновата служба безопасности Федерации. Скорее всего, теперь сюда прибудут судебные исполнители, которые будут проверять всю работу местного отделения службы безопасности, проверять и контролировать. Так что теперь о собственном влиянии на данную ситуацию сотрудники службы безопасности могут только мечтать. Еще бы, сколько времени прошло, месяца три, как прошлого генерала отправили в отставку, максимум. А что в результате? Новый генерал опять попался на том же самом. О чем это говорит? Да все о том же, что служба безопасности Федерации полностью прогнила изнутри. А это дополнительный повод для судебных исполнителей. А что, они в своем праве? И могут делать все, что только посчитают нужным. Но все это вряд ли принесет пользу самой службе безопасности, что поделаешь, но эти ребята очень часто нарушали законы, особенно когда считали, что в своем праве. И вот вам ответ. Нашелся все-таки кто-то, кто сумел их поставить на место, кто сумел ткнуть их носом в то дерьмо, которое они сами здесь развели. Хорошо, что хотя бы военные в данном случае остались не у дел, хотя можно было понять, что ситуация могла в любой момент коснуться их лично, но военные сумели заранее подстраховаться, тем более, что в данном случае существовал маленький нюанс. Дело в том, что на борту флагмана этой маленькой корпорации оказался неожиданный гость. Мало кто знал, но для сотрудников службы безопасности в данном случае проблема оказалась в том, что на борту этого корабля был бывший военный, который когда-то служил в военном контингенте данной базы, и этой самой звездной системы. Благодаря этому, военные уже были в курсе возможных проблем. Этот бывший боец, когда-то отслуживший в десантных частях Федерации, просто связался с Ирдитом Ранул и заранее предупредил от имени своего капитана о возможных проблемах. Полковник был знаменит среди своих подчиненных тем фактом, что может выслушать любого из них. Главное, чтобы те говорили по делу, и не просто так. Однако, когда речь этого разумного зашла как раз в отношении службы безопасности Федерации, полковник понял, что действительно могут быть проблемы, особенно, если уже известен факт противостояния хозяина этой корпорации и службы безопасности Федерации. Видимо, этот штурмовик когда-то запомнил своего командира и не хотел сделать ему гадость. Сами подумайте, если бы военные прислушались к этому генералу службы безопасности Федерации и начали полномасштабный штурм корабля «Кондор», чем бы все это закончилось? В худшем случае, все те, кто выживет, отправились бы на иридиевые рудники, а лучшего его варианта в данном случае бы просто не было, не то стечение обстоятельств. Ведь в данном случае они действительно могли совершить серьезную ошибку, так что тут все понятно и без каких-либо дополнительных пояснений. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что полковнику не стоило переживать, если он заранее договорился с членом экипажа этого странного корабля. Да, возможно, и не стоило бы ему переживать, не стоило бы беспокоиться. Вот только проблема была в том, что одно дело на словах поучаствовать в произошедшем, а другое дело получить под протокол уведомление о том, что к военным Федерации в данном случае никто не имеет никаких претензий. Вы, наверное, тут же заинтересуетесь тем, почему полковник Ирдит Ранул так за это переживает. А тут все просто. Дело в том, что офицер сам прекрасно понимал главный нюанс. Все произошедшее случилось под его командованием. И именно ему лично сейчас будут заданы многочисленные вопросы. Если он, например, не сможет ответить на эти вопросы, то тогда возникнут сложности. А ему бы этого не хотелось. Зато теперь ответы у него есть, и все на руках. Дело было решено без каких-либо конфликтов. Более того, юристы корпорации «Сармат» сами зафиксировали тот факт, что полковнику пришлось выполнять приказ фактически вышестоящего руководства. А как иначе назвать этого генерала? Только так. И этот умник пытался втянуть в свои махинации сотрудников военного департамента государства. А это дополнительная статья, которую он теперь не сможет игнорировать. Надо отметить тот факт, что у этого молодого паренька действительно неплохие юристы. Слишком быстро они отреагировали на все происходящее и старательно приняли все меры, так что стоит запомнить его. Вот только, не надо забывать о том, что он точно так же может попытаться впоследствии отыграться и на военных, но теперь это невозможно, ведь и у полковника есть протоколы. К тому же, Ирдиту Рану надо узнать еще кое-что. Услышав примерно часть разговора, он понял, что этот паренек каким-то образом умудрился справиться с рейдером архов. Честно говоря, он представлял себе этих чудовищ смутно, хотя в академии, где обучались офицеры Федерации, преподавали историю военных столкновений с этими существами, и он знал, что такой противник может быть весьма опасен. По сути, с таким рейдером легко и просто без каких-либо проблем могла справиться только мобильная база Федерации, ну, или в худшем случае группа линкоров, которые бы расстреляли этот минимум 5-километровый корабль на расстоянии. Тут же было что-то необычное. Этот парень довольно легко и просто разделался с таким врагом. Странно. Вы, конечно, тут же поинтересуетесь тем, почему полковник решил, что это было легко и просто. Да в том-то и дело. В первую очередь он обратил внимание на сам корабль «Кондор», который прибыл на территорию Федерации фактически неповрежденным. По крайней мере, внешних повреждений не было, а все дело в том, что такой астероид Улей должен был нести на своем борту не меньше 2, а то и 300 москитов, не считая собственного тяжелого вооружения. Если сюда добавить еще и информацию про появление у архов кораблей, похожих на линейные крейсера и линкоры той же самой Республики Хагдан, можно понять, что противник был весьма серьезный. Этот же парень выложил на продажу целые корабли архов, что действительно очень сильно настораживало. Создавалось такое впечатление, что архи взяли и бездумно подарили этому парню свои корабли, просто так, чтобы он от них ушел. Звучит подобное, конечно, весьма глупо. Однако, все было довольно необычно. Может быть, если бы этот проклятый генерал не устроил подобное противостояние, то этот парень мог бы сообщить Федерации какие-то дополнительные данные, вполне возможно. Однако, стоит отметить тот факт, что после случившегося полковник Эрдитранул сам не удивится, если этот парень вообще не захочет иметь каких-либо дел со службой безопасности Федерации, и с самим этим государством в частности. Слишком часто у него происходят какие-то конфликты с представителями этой службы. Глупо, конечно, с их стороны все это, но тут ничего не поделаешь. Что уже случилось, то случилось. Генерал сам виноват. С некоторыми вопросами ему надо было быть гораздо внимательнее, чем он думал. Тем более, что есть факт прошлого столкновения. Неужели до этих разумных так тяжело доходит тот факт, что не все хотят идти им навстречу? Глупо все это, очень глупо. Тяжело вздохнув, офицер мог только покачать головой. К сожалению, ничем помочь генералу он не сможет, да и не хочет, честно говоря. А вот со своим бывшим сослуживцем, который вошел в эту корпорацию, ему явно стоит побеседовать. Может, все-таки там есть какие-то подробности, которые нужно знать военным. Слишком уж много проблем в последнее время происходит в отношении этого необычного корабля, а значит, следует быть наготове. Тем более, что появление архов наверняка вынудит Сенат Федерации выдвинуть к территориям периферии войска. И еще неизвестно, кто именно попадет в этот список. Если ему придется столкнуться с этими монстрами, то самому полковнику хотелось бы знать, чего от них можно ожидать. Поэтому лучше бы столкнуться с знакомым врагом. А если архи начали менять свою тактику, войска Федерации может ожидать какая-то проблема. Еще немного поразмыслив над своими замыслами, полковник был вынужден согласиться с этим решением. Ему просто необходимо встретиться с хозяином этого довольно крупного корабля и побеседовать. Мало ли что он знает, просто побеседовать, не пытаясь его вынудить или заставить что-то делать. Еще не хватало, чтобы этот молодой хозяин корпорации опять вызвал своих пораженных юристов. Слишком уж резво они разделываются с врагами, а ему бы не хотелось оказываться среди таковых. Так что надо будет все-таки побеседовать, да и поблагодарить его за предупреждение не помешает. Сам полковник прекрасно понимал, что скорее всего приказ бывшему военному отдал сам хозяин корпорации. Просто парень не хотел конфликта с военными, действительно не хотел, и сделал все, что мог. За это тоже надо быть благодарным. Но сейчас ему нужно вернуть корабли на место и написать несколько отчетов, которые позволят ему снять с себя все эти обвинения. Ведь он видел уже на нейросети несколько сообщений от куратора военных сил в этой звездной системе. Это был такой же полковник, только с метрополии, со столичной планеты Федерации Неви. И поэтому, этот разумный считал себя вправе диктовать свою волю. К сожалению, полковнику Ирдиту Рану приходилось с ним считаться. Хотя и звания у них были одинаковые, но судя по всему тот разумный думал, что что-то произошло, а ему в этой игре участия принять не удалось. Возможно, он думает, что тут было что-то важное и ценное. Глупец. В данном вопросе ценным является безопасность своей собственной жизни. Судя по всему, этот капитан и хозяин Кондора действительно какой-то хищник. Кто заходит на его территорию, тут же подвергается нападению. Но сейчас и не это было важно. Снова тяжело вздохнув, полковник Эрдит Ранул отправился в свою каюту готовить отчеты. Что поделать, но за все такие фокусы надо заранее быть готовым нести ответственность. Только вот почему генерал службы безопасности Федерации об этом не подумал, сейчас военному было непонятно, но это уже не его проблемы. Кондор, 2-0 в мою копилку. Тихо усмехнувшись, констатировал я факт. Когда очередного умника из службы безопасности скрутили и поволокли прочь с борта Кондора, как я и предполагал, очередной высокопоставленный офицер службы безопасности Федерации действительно не стал задумываться о том, что в данном случае он может потерять. Он просто нагло начал требовать то, что считает своим по праву. Хотя о каком праве сейчас вообще может идти речь, если так подумать, то этот идиот вообще не имел никакого права на что-либо рассчитывать. Начнем с того факта, что у меня и так произошел конфликт с их организацией, поэтому я бы не был на его месте настолько самоуверенным в своих будущих действиях. В первую очередь, этот умник решил, что ему все можно, благодаря моей провокации, и тому, что я выбил у него из рядов поддержки капитана Сайпариун единственного офицера, который хоть немного разбирался в происходящей ситуации, все прошло как по нотам. Провокация подтолкнула этого умника к активным действиям, и стоит сразу отметить тот факт, что в сложившейся ситуации у этого разумного не было ни единого шанса. Начнем с того факта, что для начала я постарался предупредить военных о возможных проблемах, хотя можно было бы, конечно, устроить им полноценную провокацию, но все дело было в том, что я просто не хотел ссориться с этими разумными, глупо обзаводиться врагами со всех сторон. Благодаря тому факту, что я предупредил их заранее, военные действовали спокойно и уверенно. Их корабли приблизились к Кондору, выполняя приказ генерала Гарна Лапур, якобы блокируя меня. Их командир, полковник Эрдит Ранул, практически сразу прибыл на борт Кондора со своей группой, и узнав подробности происходящего, очень быстро превратился в обычного свидетеля, но никак не участника. Может потому, что сразу к делу подключились мои юристы. Эти ребята заранее прибыли на борт Кондора, видимо просто опасаясь упустить возможность возникновения проблем, и не успеть вмешаться в происходящее. Генерал Гарн Лапур абсолютно не ожидал столкновения с юристами, так как он приказал заранее блокировать мой корабль. Так что когда он прибыл на борт моего корабля, гордый и буквально раздутый от важности своей миссии, его ожидал холодный душ из многочисленных обвинений. Уже сам факт того, что этот разумный попытался ограничить мою свободу передвижения, что было явно из его приказов, отданных военным, свидетельствовало о превышении полномочий и собственных служебных инструкций, которые у него должны были быть, не говоря уже о судебном постановлении, которое тоже у него должно было быть, а то, что он был предупрежден о возможных проблемах, и я сам, и мои юристы не подавали сомнению, ведь у нас на руках были протоколы его собственного помощника, того самого капитана, который судорожно попал в больницу, причем довольно быстро. А знаете почему? Я сам подсказал капитану Сайпуриун возможность решения такого фокуса. Заявить о том, что у него что-то не то с организмом, было равносильно нарваться на попытку взять анализы крови, мочи и кала. Так вот я предложил ему в мочу капнуть крови со своего собственного пальца. Судя по всему, врачи просто обалдели от такой радости, когда в моче прибывшего к ним разумного они обнаружили кровь. Естественно, что его тут же закрыли на полное обследование. Так что сейчас капитана можно было вычеркнуть из списка. Конечно, кто-нибудь скажет о том, что я теперь имею собственного агента в службе безопасности Федерации. Имею. Но вот то, что этот разумный раньше пытался действовать против меня, уже настораживало. Поэтому я заранее понимаю тот факт, что он мой потенциальный враг. У меня создалось стойкое впечатление, что стоит мне попытаться этого разумного выпустить из-под контроля, и он тут же попытается нанести мне удар в спину. Знаете, есть такое стойкое впечатление, когда смотришь в глаза этому разумному. Когда я его встретил впервые, еще там, на периферии Федерации, у этого разумного был другой взгляд. Сейчас же он смотрел на меня оценивающе, словно работорговец на рынке. А это говорит о том, что я скорее всего для него нечто вроде своеобразного трамплина. То есть будет от меня польза, он так уж и быть меня потерпит. Пользы не будет, он тут же постарается от меня избавиться. Исходя из этих факторов, я понимаю, что мне действительно надо что-то с ним решать. Пока что он мне пригодится. Потом я, может быть, от него также избавлюсь. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить мне о том, что все это жестоко и расчетливо с моей стороны. Хорошо, а давайте я вас снова ткну в те факты, про которые вы забываете. Ни с кем из них я конфликтовать не собирался. Все они первые сами проявили ко мне все признаки неуважения, а также и попытались использовать меня в своих личных целях. Все, даже этот капитан Сайприун. Будете со мной спорить? Я в этом не уверен. Ведь он сам вызвался для того, чтобы побеседовать со мной. Да, он свалил всю вину на генерала Гарналапур. Однако, была у меня уверенность в том, что этот разумный тоже на что-то рассчитывал. Кроме того, наверняка кто-нибудь из вас вспомнит о моей возможности влиять на этих разумных при помощи специальных приоритетов нейросетей. Да, есть такой фокус. Вот только я не уверен в том, как все это может отразиться на офицере службы безопасности Федерации. Поведение разумного после такого воздействия может достаточно сильно измениться. И мне бы не хотелось, чтобы кто-то обратил внимание на тот факт, что до появления на борту моего корабля, этот разумный был вполне адекватным. А вот после, кардинально поменялся. Я адекватным имею в виду вообще по местным меркам. Так что можно понять мою предосторожность. Потом, в будущем, когда буду знать все подробности в отношении этого разумного, так уж и быть я предприму определенные ходы. Но не сейчас. Сейчас этот капитан будет уверен в том, что он мне нужен, и хоть на что-то, но все-таки влияет. Хотя если так подумать, то можно сразу понять, что его влияние не особо распространяется на нужные мне вещи. Например, покупка какого-нибудь редкого оборудования. Да, у него есть контакты на складах длительного хранения, где можно приобрести оборудование четвертого и даже пятого поколения. Но, к примеру, если мне вдруг понадобится оборудование шестого поколения, этот разумный мне ничем помочь не сможет, ввиду того, что его звание не слишком соответствует происходящему. Возможно, кто-то тут же предложит мне попытаться исправить ему работу нейросети, а потом аккуратно продвинуть его самого на звание генерала. Ну, давайте подумаем о том, что между званием капитана и генерала имеется довольно большой разрыв. Там вполне достаточно и других офицеров, которые тоже считают себя достойными такого места. Таких, как этот слакс с периферии, который считал себя уже чуть ли не всемогущим, раз сумел занять место своего предшественника в кресле генерала и куратора данной звездной системы. Вот только он немножко не учел того факта, что в данной ситуации основная сложность для него обстоит отнюдь не в том, чтобы занять место своего предшественника и гордо восседая на нем раздавать приказы налево и направо. Будь я на его месте, то в первую очередь подумал бы о том, что произошло с предшественником, и как мне самому этого избежать. Этот же разумный даже не задумывался о таких мелочах. Он просто занял место достойное его и принялся старательно облагать своеобразными налогами местных торговцев. Может быть, в той периферийной колонии, где он был все это время, подобные фокусы и не вызывали протеста или конфронтации. Ведь там он был чуть ли не всемогущим представителем Федерации. Ни военные, ни местная администрация с ним ссориться явно вы не хотели. Но здесь, практически в центре Федерации, в одной из основных торговых звездных систем этого государства, подобные фокусы не проходят бесследно. Здесь торговцы и так платят все возможные поборы, которыми их обложило государство, и поэтому на любую попытку подобного давления они нервно реагируют. Капитан Сайприун, который сейчас должен будет стать моим агентом в службе безопасности Федерации, старательно пытался уберечь новое руководство от глупых поступков. Все-таки местную кухню он знал немного лучше. Но после нескольких удачных, по его мнению, сделок, этот генерал потерял все возможные тормоза и начал наглеть. Типичный пример этой наглости был в том, что ему хватило буквально полдня, чтобы забыть о предупреждениях капитана по поводу меня лично. Этот наглый слакс, видимо, все-таки решил, что я, как обычный гражданин Федерации, какой-либо особой угрозы для всемогущего генерала не представляю. Поэтому он принялся сначала требовать, чтобы за него кто-то решил эту проблему. Но когда оказался без помощника, тут же постарался не упустить шанс самостоятельно продемонстрировать мне свою силу. Возможно, кто-то спросит о том, кто мешал этому старику подождать некоторое время, а потом меня на чем-нибудь подловить. В том-то и дело, что мешала ему собственная жадность, так как аукцион важных для него трофеев приближался, и до него оставалось буквально от силы час, а то и менее того. Этот глупец даже не пытался вчитаться в правила этого самого торгового дома, к которому я обратился. Я это понимал по его действиям. Дело в том, что согласно стандартных правил торгового дома, проводящего такие аукционы, снять лот с аукциона я мог только в течение 2 дней после регистрации. То есть, учитывая то, что прошла неделя, можно понять главные нюансы. Я уже не мог ему ничем помочь, даже если бы он начал меня резать на куски. Как всегда стоит упомянуть тот факт, что на территории Федерации слово «контракт» имеет огромное, едва ли не стратегическое значение, и тот, кто его нарушает, сразу становится для всех корпораций врагом номер один. Я, наверное, еще не упоминал о том, почему даже биржа наемников расположила свой основной офис именно на территории Федерации Неви, хотя действовали представители этой организации практически по всему Содружеству. А все просто. Дело в том, что в Федерации, как я уже сказал ранее, слово «контракт» имело магическое значение. Например, тот же самый наемный убийца мог спокойно убить человека, и если ему не удалось скрыться, то он мог прикрыться исполнением контракта. Естественно, что этот факт не поощрялся, так что убийцам приходилось проявлять чудеса изворотливости, чтобы не попасться в руки службе безопасности Федерации. Но все равно, по законам Федерации контракт мог остановить даже эту могущественную организацию. Да, они бы наверняка начали искать заказчика, но исполнителя могли даже отпустить. Разве что если заставит заплатить какой-то штраф, если, например, в результате его действий могли погибнуть какие-то посторонние разумные. Например, когда Пирка ликвидировала бывшего главу отделения корпорации нейросеть в Федерации, в результате ее фокуса с флайером этого разумного погибло достаточно много посторонних. Ведь этот флайер, словно тяжелый снаряд, выпущенный из тоннельного орудия, пробил несколько офисных зданий. Я не помню того, сколько там разумных погибло, но вполне достаточно. А ведь сделать все это можно было гораздо проще. Возьми ты под управление этот флайер, направь его куда-нибудь на зону ангаров или же в зону шлюзовых проходов, и рви его там. Учитывая тот факт, что ты полностью руководить этим флайером, заблокировать пассажира внутри бронекапсулы проблемы не составляло, после чего этот несчастный просто бы погиб прямо в космическом пространстве. Так нет же, устроила тут, понимаете ли, массовый падеж скота. Конечно, кто-то тут же спросит у меня о том, почему я так жестоко говорю. Да в том-то и дело, что эти здания, которые пробил его флайер, являлись своеобразной базой какого-то там профсоюза, то ли каких-то грузчиков, то ли механиков с техниками вместе, я не знаю, но скотами я их назвал не просто так. Это была обычная мафия, и эти разумные облагали налогом простых работников, пользуясь тем, что за них просто заступиться некому, и жили в свое удовольствие. Конечно, таким поступком можно оправдать действия этой красотки, но это все равно излишняя жестокость, ведь в этих зданиях были не только сами эти скоты, там были и члены их семей, хотя... Кто мог вырасти из детишек разумных, привыкших к вседозволенности и жестокости? Такие же скоты, а кто еще? Вседозволенность ни к чему хорошему не приучит. Такие разумные становятся избалованными, и тоже делать все, что считают сами нужным. Как пример я могу привести того же самого отпрыска из великой семьи империи Арвар, который тоже считал, что вполне нормально поступает, или же еще кого-нибудь. Например, можно привести случай, который я видел в интернете перед тем, как попал сюда. Да-да, я много чего видел в интернете. Так вот, в этом видео, которое я видел, группа полицейских, кажется, в городе Сочи, напали на какого-то журналиста, блогера, без каких-либо объяснений или причин. Вернее, надо сказать, что причина все же была, и даже очень страшная причина. Этот парень обратил внимание на полицейских, которые были одеты не по форме, курили в неположенном месте, еще и матерились на всю улицу. Как же так, кто он такой, чтобы делать какие-то замечания великим и могущественным полицейским? И каков был результат? А результат был очень странным. Они его избили, довольно сильно, до такой степени, что тот попал в больницу, и даже стал инвалидом. Естественно, что такое не прошло незамеченным. Люди заинтересовались произошедшим. Было написано заявление на этих полицейских, и началось судилище. Но я хотел сейчас сказать не о том, что справедливость восторжествовала. Вообще-то этого бы не было, если бы полицейские знали, что за каждое такое действие им придется ответить. Безнаказанность порождает беззаконие, и эту взаимосвязь нарушить просто так не получится. В данном случае я хотел сказать даже не об этом, не о том, что эти полицейские, которых в общей сложности под следствие попало 17 человек, совершенно случайно забыли о том, что они должны вообще-то порядок охранять, а никак не считать себя хозяевами жизни, а о том, как на происходящее отреагировали их родственники. Этому несчастному журналисту, которого спасло только то, что эти умники были настолько самоуверенными, что даже не позаботились о том, чтобы отключить в него все гаджеты, которые вели запись, и в прямом эфире выдавали всю эту информацию прямо в интернет, отнюдь не считали себя в чем-то виноватыми. Они считали, что поступали правильно, ведь они открыто ему заявили, что могут в любой момент сфабриковать ему дело о наркотиках. Достаточно всего лишь подбросить ему эти самые наркотики в достаточном количестве. Возникает только вопрос, откуда у полицейских постоянно при себе столько наркотиков может быть, чтобы человека, которого они только-только задержали, можно было обвинить в том, что он делает закладки для дилеров, распространяющих наркотики. Неужели они сами являются теми самыми закладчиками, а таким образом просто хотели отвести от себя подозрения? Но, как я уже сказал, речь сейчас даже не об этом. Речь о том, что этому бедному журналисту посыпались звонки от так называемых родственников этих людей, которые пытались решить этот вопрос. И мне удалось тогда послушать телефонный разговор этого самого журналиста и жены одного из этих умников, который делал из него инвалида с особой жестокостью. Женщина взывала к его человеческому сознанию и старательно давила на то, что она жена и несчастная мать, что у этого отличного парня, который является эталоном полиции, много детей. Ну, судя по ее рассказам, наверное, штук 7 где-то, из них двое уже инвалиды. И вот она старательно давила на то, что журналист чуть ли не обязан простить этого полицейского, забрать заявление и забыть о случившемся. Когда этот журналист спросил у нее о том, а почему ее муж не думал об этом раньше, или почему он сам, потерпевший, должен думать о чужих детях, когда у него есть свои, когда он потерял здоровье по причине того, что ее супруг позволил себе лишнего, она так ничего и не ответила, а всего лишь как робот продолжала долбить его по чувствам к матери, к детям и по человеколюбию. У меня тогда возник такой идиотский вопрос, а почему этот журналист должен думать о ее детях, когда она сама об этом не думала раньше? Почему журналист должен думать о чужой семье, когда ее собственный муж, калеча этого парня, достаточно молодого к тому же, не думал о семье этого человека? Она рассказывала там про какие-то показатели, про раскрываемость. А у меня возник уже следующий вопрос. Не связана ли повышенная раскрываемость делу этого парня именно с этим случаем? Может быть, он так все дела и раскрывает, избивая и калеча людей? Просто, хватая на улице первого попавшегося, отбивая ему внутренности и почки, и заставляя подписать признание о том, что он там что-то натворил. Ведь так гораздо проще сделать, чем напрягать голову, искать настоящего преступника. К тому же, если у них все время при себе такая огромная пачка наркотиков, которые они все время норовят кому-то подсунуть, может быть, он таким образом от себя подозрения отводит. Журналист пытался обратить внимание этой супруги на то, что в данном случае надо было думать раньше. И не ему, а ее мужу. Ведь именно он подстроил все случившееся. Кто ему мешал в ответ на замечание журналиста просто поправить на себе форму, извиниться за то, что ведет себя не очень культурно в общественном месте, и действовать по закону? Нет, судя по всему, это просто не дано таким людям, как этот полицейский. Также меня поразила фраза этой дамочки про то, о чем будут думать его дети, когда узнают о том, что их папу посадили в тюрьму. Знаете, в таких случаях мне хочется ответить, если бы этого парня беспокоило то, как о нем будут отзываться собственные дети, то он сам бы не допустил случившегося. Но ему было все равно. так как даже когда начался суд, этот полицейский продолжал вести себя нагло, считая, что он может все и везде. Такие люди не меняются. Даже если ты его лишишь погон и званий, рано или поздно этот умник все равно проявит себя. Не получилось среди полицейских занять авторитетное место, пойдет в бандиты. Разве это сложно? Тем более, что в полиции у него знакомые есть, которые будут его прикрывать за мзду малую. А что ему еще надо? Вы, конечно, тут же скажете о том, что я зря наговариваю на этого парня. Может быть, все не так-то и запущено? Ну, давайте включим логику. Этот парень, судя по всему, какой-то патрульный полицейский, от силы лейтенант. Вы зарплату лейтенанта из патрульной полиции знаете? Она-то и не сильно велика. Но по словам его жены, или кто бы там ни звонил, но судя по тому, как она отстаивала детей и собственное благополучие, не забывая об этом упоминать, что детей много, и она при этом не работает нигде и живут они только на деньги мужа, заработок у него весьма значительный, тут же возникает вопрос, а не подрабатывает ли он на стороне, все буквально валится прямо в руки. Его баснословный заработок, за который так держится дамочка с кучей детей, тем более двое из которых инвалиды, а значит, требуют к себе отдельного внимания и средств. Наркотики, которые якобы у него с собой всегда при себе, а иначе как бы они оформляли задержание журналиста и найденные у него якобы наркотики, ведь для этого его нужно было задержать с наркотиками в кармане, и при этом демонстративно припонятых их у него изъять. Кстати, что касается этих наркотиков, вы, конечно, тут же скажете мне о том, что полицейские не такие, не подбрасывают наркотики. Проблема в том, что в последнее время, когда дело касается полиции, даже судмедэксперты отказываются делать экспертизу очень часто. У меня был случай, когда знакомого просто избил полицейский дубинкой. Он был пьяным и дебоширил в подъезде. Не мой знакомый. Полицейский дебоширил. В трусах, но с полицейской дубинкой. С этой самой резиновой. Когда мой знакомый попросил его в конце концов утихомириться, этот офицер, или как его там можно назвать, избил моего приятеля дубинкой. Очень сильно избил. Так вот.